Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения. В ее случае английского и голландского. В настоящее время я помню ее черты куда менее отчетливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода. При одном удается искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз. И тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как то медового оттенка кожа, тоненькие руки, подстриженные русые волосы, длинные ресницы, большой яркий рот. При другом же закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт. Маленький призрак в естественных цветах. И вот так я вижу Лолиту. Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Ее родители по фамилии Ли, старые друзья моей тетки, были столь же, как тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалеку от Мираны. Этого лысого бурого господина Ли и толстую напудренную госпожу Ли, рожденную Ванесса Ваннес, я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем интересе ко множественности населенных миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам. Нежность и уязвимость молодых зверьков возбуждали в обоих нас тоже острое страдание. Она мечтала быть сестрой милосердия в какой-нибудь голодающей азиатской стране. Я мечтал быть знаменитым шпионом. Внезапно мы оказались влюбленными друг в дружку.